Глава 615. Догадки и сотрудничество. «Эта территория похожа на зеркало. Зеркало с полем боя внутри», – пробормотал Мэн Хао. «Предметы с поля боя могут попадать в мир снаружи, при этом сами эти объекты остаются на поле боя внутри зеркала. Это…» У Мэн Хао закружилась голова. Он почувствовал, что напал на верный след, но сделанный им в итоге вывод совершенно выбил его из равновесия. «Интересно, ведь это до ужаса похоже на мое медное зеркало и его дублирующую силу!» Именно это так взволновало его. Только он мог провести между ними взаимосвязь, ведь ни у кого не было медного зеркала, а значит, никто не знал о его нарушающих все законы небес способностях. Поэтому, не имея всех частей головоломки, никто не мог прийти к такому же выводу, что и он. К тому же, люди довольно редко мыслят нестандартно. Чем больше Мэн Хао об этом думал, тем тяжелее становилось его дыхание. Ситуация с каждой минутой становилась все более загадочной. Со странным блеском в глазах он неожиданно взмыл вверх. Вместо того, чтобы взять прежний курс, он устремился вверх. Чем выше он поднимался, тем быстрее становился пульс и тем сильнее он нервничал. Медное зеркало принадлежало ему много лет. В прошлом он часто гадал, откуда оно взялось. Холодец с попугаем обычно уходили от темы или говорили загадками, стоило ему начать расспрашивать о зеркале. Словно для них это было запретной темой. Попугай иногда даже начинал злиться. Сколько бы Мэн Хао ни пытался разговорить их, парочка упорно держала язык за зубами. В конце концов он сдался и поставил на загадке крест. И только сегодня ему представился шанс немного лучше понять историю медного зеркала. С такими мыслями он поднимался все выше и выше. Наконец он добрался до самой высокой точки. Он сделал глубокий вдох и посмотрел вниз. Как и раньше, земли внизу казались бескрайними, поверхность была ровной и гладкой, отчего было невозможно определить форму этого мира. «Можно попробовать добраться до самого края. Быть может, там я найду ответы. Или же я могу достать медное зеркало и посмотреть, что произойдет. Возможно, это даст мне хоть какие-то намеки». Он задумчиво погладил бездонную сумку. По его мнению, это могло привести к двум исходам. Либо ничего не произойдет, либо произойдет такая трансформация, которая сможет сотрясти небо и землю. К тому же, учитывая прибывших с ним людей, он не сможет скрыть наличие у него медного зеркала, если, конечно, не убьет всех. «Медное зеркало – самый загадочный предмет, которым я владею. Нельзя позволить, чтобы о нем кто-то узнал, иначе меня настигнет страшная катастрофа. Не зря же говорят, что драгоценный камень может бросить невиновного в тюрьму». Примечание переводчика. Идиома про богатство, которые приносят его владельцу неприятности. Уже в детстве он был весьма смышленым ребенком, к тому же он на собственной шкуре испытал жестокость мира практиков. Он с легкостью мог представить катастрофические последствия, которые обязательно произойдут, прозная кто-то о существовании медного зеркала. Внезапно глаза Мэн Хао сверкнули, и он посмотрел на пустое пространство неподалеку. Его губы изогнулись в холодной улыбке, когда воздух задрожал, и оттуда вышел старик. Тот самый худой практик, который рассказал им про четвертый мир. Он старался подойти незамеченным, но стоило ему приблизиться достаточно близко, как его сразу же засек Мэн Хао. Не став дожидаться окрика Мэн Хао, он решил показаться. «Собрат Даос Мэн, у тебя поистине выдающаяся культивация. Мне до такого далеко!» Старик со смехом сложил ладони и поклонился. Не получив ответа от Мэн Хао, старик улыбнулся и продолжил. «Меня зовут Хань Дань Цзы. Вольный практик из Южного Предела. История о твоих выдающихся подвигах передаются из уст в уста в Южном Пределе уже многие годы, собрат Даос Мэн. Грандмастер Алхимический Тигель – пример для всех практиков. Словами выразить не могу, как я рад повстречать тебя в древней секте бессмертного демона. Ты действительно втайне следовал за мной, чтобы потом начать осыпать лестью?» Холодно спросил Мэн Хао. «Чего ты хочешь?» «Сразу к делу. Мне нравится». Рассмеялся старик, проигнорировав недружелюбный тон Мэн Хао. «Я видел, как некоторое время назад ты замешкался. И когда ты полетел вверх, мне стало интересно, поэтому я последовал за тобой. Но раз уж ты об этом упомянул, мне действительно есть чем поделиться. Величайшие сокровища этого мира не магические предметы практиков или демонов, а объекты в руках тех трех парагонов. Будь то копье или семь шаров пламени и дерева, или две жемчужины, каждая из них совершенно уникальное и невероятно ценное сокровище. С любым из них практик может сразить даже бессмертного!» Пока Хань Даньцзы говорил, он внимательно следил за реакцией Мэнхао. Вот только по лицу Мэнхао было невозможно прочитать, о чем тот думал. «Этот парень умён, да и выдержка у него железная», — хмуро подумал Хань Даньцзы. «Его будет не так-то просто одурачить». Пока Мэнхао холодно смотрел на старика, его лицо оставалось непроницаемым. По непонятной ему самому причине что-то в старике его насторожило. Он находился на великой завершенности стадии зарождения души, не очень далеко от отсечения души. Вот только практику с такой культивацией определенно было бы не по силам поймать огненную птицу, которую старик недавно изловил. Этот человек явно что-то скрывал. Возможно, остальные ничего не почувствовали, но будучи заклинателем демонов девятого поколения, Мэнхао моментально обнаружил у старика сразу две ауры. От первой исходили волны обычной культивации практика, а вот вторая была глубоко скрыта и излучала демонические ци. Дурной демонический ци! Хань Даньцзы посмотрел на Мэнхао и сказал: «Я не смогу добыть сокровища трех парагонов в одиночку. А вот почему я надеялся заручиться твоей помощью, старший брат Мэн. Добычу сможем разделить поровну. Какой именно предмет тебя интересует?» — спросил Мэнхао с блеском в глазах. «Семь шаров племени парагона демонических племен, разумеется», — отозвался Хань Даньцзы. «По меньшей мере мы можем извлечь по одному сокровищу. Так мы не растратим слишком много энергии». Мэнхао улыбнулся. Вместо того, чтобы отказаться, он утвердительно кивнул. Хань Даньцзы насторожился, слишком уж легко Мэнхао согласился на его предложение. Ранее из всех людей Южных Небес он особое внимание уделял патриарху Хуяню. Но совсем недавно он, к своему несказанному удивлению, обнаружил, что патриарх Хуянь погиб. Встретившись с Мэнхао, он понял, что патриарх Хуянь, скорее всего, встретил свой конец от его рук. Мысль о своих техниках и припрятанных в рукаве козырях успокоила Хань Даньцзы. С добродушным смехом он повел Мэнхао за собой. Пока они летели в лучах радужного света, Мэнхао хранил молчание. На время он решил отказаться от использования медного зеркала. Еще не время. Только с наступлением критического момента он вынет его и посмотрит, какую трансформацию она вызовет, если вызовет вообще. Судя по всему, Хань Даньцзы и вёл его к этому критическому моменту. Разумеется, Хань Даньцзы тоже был погружен в свои мысли, пока они летели к месту назначения. Вскоре они достигли центральной точки этого места. «Эти три парагона находятся в месте, где печать сильнее всего», — пояснил Хань Даньцзы с улыбкой. «Там действуют особые сдерживающие заклятия, которые не позволяют никому приблизиться. К счастью, я знаю одну особую технику. Проверив ее, я выяснил, что с ней можно пройти сдерживающие заклятия. Но для этого требуется определенный уровень культивации. Старший брат Мэн, с твоей могучей культивацией не думаю, что у тебя возникнут с этим проблемы». С этими словами он устремился к зеркальной поверхности внизу. Он быстро выполнил магический пост и надавил рукой на поверхность зеркала. Все вокруг задрожало, и Мэнхао увидел образовавшуюся воронку внутри зеркала. В ней не было черной дыры, однако она сохраняла свою форму и не распадалась. Хань Даньцзы перевел дух и поднял руку от зеркала. Когда он поднялся на ноги, воронка осталась внутри зеркала. Хань Даньцзы посмотрел на Мэнхао. «Старший брат Мэн, ты, вероятно, знаешь, что делать. Я отправлюсь первым». Его тело залила вспышка, и он двинулся вперед. Воронка под его ногами последовала за ним. Мэнхао с блеском в глазах наблюдал, как Хань Даньцзы прошел несколько сотен метров. Вот только в действительности он прошел несколько сотен километров. «Любопытно», – прошептал Мэнхао. Он приземлился на зеркало и ударил ногой по его поверхности. С грохотом под его ногами в мире зеркала тоже появилась воронка. Она сохранила форму и не превращалась в черную дыру благодаря связи с культивацией Мэнхао. Когда Мэнхао двинулся вперед, каждый пройденный метр превращался в полкилометра. Вот эта техника! Мэнхао был впечатлен. Если бы эта техника была доступна во внешнем мире, то она явно бы считалась невероятно могущественной божественной способностью. С помощью этой техники Мэнхао и Хань Даньцзы прошли всего несколько сотен метров, но в действительности преодолели несколько сотен километров. Пока они спешили к центру этого мира, практики Южных Небес пытались добыть сокровища. Они стимулировали поверхность зеркала, надеясь, что оно исторгнет из себя магические предметы. К большому сожалению, большинство предметов разрушалось еще до попадания во внешний мир. Лишь крохотной горстке практиков удалось хоть что-то добыть. Тем не менее, эта зеркальная поверхность была настоящей сокровищницей. Среди попавших сюда практиков не было глупцов, поэтому они все чаще бросали взгляды в сторону центра этого мира. Ведь там находились три самых могущественных эксперта, которые рассекали все под небесами. Более того, все больше и больше людей пытались попасть туда. Через 2 часа Манхао и Хань Даньзе оказались вместе неподалеку от старшего демона с 7 вращающимися шарами пламени. В глазах Хань Даньзе вспыхнул странный огонек, а они с Манхао переглянулись. Когда он начал вращать свою культивацию, Манхао перешел на 5-ю жизнь, подняв культивацию и значительно усилив физическое тело. Хань Даньзе тоже задействовал всю свою силу, его дурной демонический ци тоже начал циркулировать по его телу. Вдвоем они атаковали поверхность зеркала, вызвав тем самым чудовищный грохот. 2 воронки с другой стороны зеркала сошлись вместе, превратившись в огромную черную дыру. Возникшую силу притяжения невозможно было описать словами, вот только даже ее оказалось недостаточно, чтобы сдвинуть 7 шаров пламени хотя бы на 2 миллиметра. С другой стороны, она начала засасывать в себя другие магические предметы. Из 10 втянутых магических предметов только 5 вылетело наружу. Они вылетели из черной дыры и в лучах радужного света разлетелись в разные стороны. Глаза Хань Даньзы блеснули, но он даже не попытался броситься за ними в погоню. Манхао тоже остался на месте. Каждый из них думал о своем, наблюдая, как 5 лучей света, словно прекрасные жемчужины, летят по небу. В то же время практики с южных небес пораженно уставились на 5 лучей света и исходящие от них мощные волны. «Невиданное сокровище!» Именно эта мысль посетила всех без исключения практиков. С жадным блеском в глазах они быстро поднялись в воздух. В следующий миг практически все практики южных небес со всех сторон слетелись к 5 лучам света.